И это все. Повторяю его надменное лицо. Ладно, так и быть, даю возможность себя ударить один раз. Но на всякий случай укрепил органы внутри, а некоторые сместил в сторону. А его даже не пришлось просить дважды, все же получать 128 ударов это мощнее, чем половина. Да и реально закупоривается энергия внутри. Да и восстанавливаться будет примерно в течение минуты, значит придется потанцевать. Знаете, есть такой тип людей, которые сколько ни тренируй, не вдалбливай, а воз и ныне там, поздравьте, это я, ну не дано мне постичь силу юности. Ладно, хоть немного меня удивил. Перестав сдерживаться, ускорился почти до максимума, начал наносить удары размашисто и быстро, пытаясь загнать его к стене трибуны. Загоняю Нейджи в угол, он отталкивается от стены ногой и стремительно наносит мне серию ударов, нацеленных на внутренние органы, но не получает нужного эффекта. В его глазах уже читается, что за монстр, и он еще сильнее себя начинает накручивать. Все надо заканчивать. Восстановление закончилось, покрываюсь чакрой и еще сильнее ускоряюсь, ему едва удается уследить за мной. В последний момент использует кайтин, и у него чакра проседает до 2-3, с помощью чакры закрепляюсь за землю и меня отбросило всего на метр, наношу без промедления удар, он пытается уйти, но чакра, уплотнившаяся в руке неожиданно для противника, бьет ему в голову. Закрепляя результат второй рукой, бью ему под дых, и пока противник не попытался подняться, вырубаю с помощью медицинской техники. Все, отбегался голубчик, победитель Узумаки Наруто. Ладно, хоть бой и не получился эпичным, но удалось отделаться от соплей Нейджи, какой он несчастный, пожалейте его, тьфу. Видать, разрабатывал эту трагедию как секретное комбо. Пойду подготовлюсь к нападению на деревню, так сначала за выигрышем, а то я знаю их отмазки, все деньги были разворованы, и вы можете гулять. А неплохо 1-350-000 рё за бой, как им не нравится лишаться денег. А потом самое главное это перекус. Я-то знаю, придется хрен его знает сколько времени скакать как макака по лесу без шанса перекусить. Наруто, ты куда убежал? Бесновалась Сакура. Ты пропустил бой Шина и Шикамару? Что-то случилось? Ну я хорошо поел и отпраздновал свою победу. Ты жрал, ты невыносим. И кто победил? Спросил у народа. Хрум, хорошее решение Наруто. Ну Чиджи нормальный парень, меня понимает. Победил Шина, а Шикамару сдался, лентяй. Но теперь он должен мне поход в барбекю, так что все нормально. Сейчас судья решает, будет бой Гаара против Саски. Зная Сенси, я предположу, что они прибудут в последний момент. Так и получилось. Он эпично приземлился на стадион, а Сенсей отправился в лажу к Гаю. Ну, что бой ничего нового не принес. Не успев начаться бой, как над стадион воздействовали сильным гендзюцу. На меня оно вообще никак не повлияло. А вот некоторые попали под действие, пришлось поднимать радикальным способом, распечатать воду из свитка и обдал всю трибуну потоком воду. Да что за нафиг, Наруто, тебе нечего делать. Тихо, Сакура, нападение на деревню. И обращаясь к Наре, который только подошел. Шика, надо разбудить остальных, а я займусь Гаарой. И не дожидаясь остальных, рванул к нему. Он уже бесновался из-за ранения, которое нанес Саске, когда тот расслабился, и его тело стало покрываться песком. Саске, помоги Сакуре. Я его уведу за пределы деревни. Нет, он мой противник. Я сам справлюсь. Дурак, нет времени, он джинчурики. Увидев, что до него стало доходить, если он трансформируется в деревне, будет плохо. Помоги Сакуре и по возможности оставайтесь в команде с Шикой, он знает, что делать. Неудобно разговаривать, когда на тебя нападают. Первый пошел, переместился специально далеко за пределы деревни. Переместившись с Гаарой на заранее подготовленную поляну, попытался его успокоить с помощью псионического удара, ну точнее кулаком, напитанным энергией пси. Но не увидев результат, а только заканчивал формироваться хвоста, решил выяснить, что происходит. И сделал полную идентификацию. Имя: Гаара Песчаник. Раса: Чакра Юзер Джинчурики. Специальность: Шиноби. Возраст: 13 лет. Ур: 45. Жизни: 16640, 38280. Йет: Чакра: Ян 16180, 38020, плюс 250000. Ин: 4370, 16740, плюс 150000. Сила: 120. 306, ловкость, 102, 204, выносливость, 166, 332, интеллект, 86, 172, мудрость, 79, 158, Узумаки каждые 5 выносливости, плюс 1 к силе. Узумаки выносливость дает плюс 20 очков жизни. Сын гения. Геном песок. Защита песка автоматическая. Контроль над песком идеальный. Джинчурики плюс 250 000 ян. Плюс 150 000 инь. Скорость восстановления чакры. Ха-2. Выносливость дает дополнительно. Плюс 20 к жизни. Плюс 20 ян. Интеллект дает дополнительно. Плюс 20 инь. При одержимости все статы. Ха-2. Ну и монстр. Да он сейчас сильнее меня. Да и понятно его неадекватное поведение, одержимость. Это не есть гуд. Но мои действия только больше начинают злить пушного зверька. Не понравилось сканирование. Вот только непонятно с какого ляда у него интеллект и мудрость выросли. Он же ведет себя как тупой монстр. И все же он Узумаки. Ладно, потом можно порассуждать. Думаю, когда он подрастет, силы его биджу еще вырастут. Надо действовать. Кидаю кунай над ним кац. Резким скачком летит в мою сторону. Барьер так увяз. Попытка номер 2. Напитываю еще сильнее руку пси, энергией, но без фанатизма, я не хочу его убить. Черт, теперь понятно, почему и в первый раз не сработало, он в броне из песка, а сейчас он был готов к повторной атаке. Значит, все же бой на истощение. Не хотелось вообще-то, ладно, есть последний вариант. Сближаюсь и со всей дури, напитанной чакрой рукой размером с половину меня бью его по бронированному пузу. Его откидывает в еще одну заготовку, активирую барьер и кац. В освобождении воды весь барьер полностью наполнился водой. Ну попробуй тануки. Покупаться в воде, черт, он увеличился. Успел уйти шуншином в сторону, а махина не слабая, примерно метров 25, и это в сравнении с гамабунтой 18 метров. И что с ним делать? Это был самый лучший вариант. Гаара задыхается, а я успею его откачать, не зря же Иринин дзюцу учил. И в конце хэппи-энд, свобода, наконец-то свобода, и обратив свой взгляд на меня, и ты станешь первой жертвой, а сейчас придется биться всерьез, как же это напряжно, ну давай не подведи призыв, да задрал, от тебя нет покоя, только ищ, увидев куда его призвали, ты, что удумал, ты хочешь, чтобы я сражался в одного с биджу, помолчи, нет времени на твой старческий треп, потом решим, что буду должен, сидя на голове жабы, Гамабунта прыжком ушел в сторону. Тебе надо ограничить его передвижение, а я подсоблю. Ну и чем ты подсобишь? Сейчас будет маленький взрыв позади него. Тебе надо атаковать водяным ядром, как только отвлечется. Клоны, раскиданные по лесу, конечно немного пострадали от неожиданного воплощения Гаары, но будут действовать согласно ситуации. Вот одновременный взрыв, пару десятков взрыв печати в районе задницы этого енота. Он отвлекается назад. Блять, ну зачем прыгать, чертова жаба? Пошло водное ядро, попадает в живот. Мой ход шуншином, ухожу к тануки, который начинает восстанавливаться, создаю самые большие одоморосинганы и разрушаю голову. Черт, задел Гаару. Он потерял свою броню и частично заряд попал по ноге. Не отвлекаться, до этого я наносил удар по голове, а если сосредоточить удар на печати? Ну бог любит троицу. Да, наконец-то. Гаара потерял сознание из-за перенапряжения. А вот жизни начали проседать плохо. Спасибо, Гамабунта. Видишь, ничего сложного, мы с тобой его легко успокоили. Нам повезло, что он не полностью воплотился. И так легко мы победили только из-за этого. И немного помолчав. И ты, маленькая шмакодявка, кого стариком обозвал. Я в расцвете сил. Да, да, я понял свою вину, извиняюсь. Можем продолжить разговор позже. Я не хочу потерять, как оказывается, родственника. А он пока мы точим ляс и загнется. Ладно, несносный мальчишка, но помни, ты мне теперь должен. И исчез. А я принялся за лечение Гаары, но предварительно еще раз наложил медицинскую технику анестезии и снотворного. Ну, что могу сказать, множественные растяжения и повреждения внутренних органов. За полчаса ликвидировал большинство повреждений. А вот теперь проведу давно лелеемый эксперимент, положив одну руку на голову, а вторую на печать на лбу, и стал ударными темпами поглощать всю негативную энергию. До этого печать выплескивала много негатива и не помогала моя терапия. К примеру, из печати Саске невозможно забрать всю энергию, она защищена, пока полностью не раскроется. А здесь печать была рассчитана именно на поддержание джинчурики, но не поставили ограничения, какая энергия будет доступна Гааре, и у него идет смешение энергетик, но появилась воля у песка. Черт, как болит голова. Желаете интегрировать энергетику, да нет. 1 эволюция псионики. 2 скорость регенерации плюс 20 ед. Выкачал подчистую, всю тяжелую энергию, заняло почти час. Чувствую себя разбито. Вот и клоны прибыли, которые были оставлены на захват в живом виде Бэтмена и Тимари. Не хочется, чтобы они попали к Марине и Бике, или еще хуже, к Корню. Их выпотрошат и скорее всего убьют. А также у Гавара изменилась одержимость на холодная ярость, которая увеличивает также все статы в два раза, но только когда жизни проседают наполовину, а не при захвате сознания Буджу. «Как прошло?» – спросил у клона. «С кукольником было все очень легко. Быстрый перехват куклы с четырех позиций вырубить удалось быстро, да и он еще не восстановился после боя с Шина, а вот с Тимари пришлось повозиться, но и у нее не было шанса. Ветер против ветра и пару клонов, заточенные на тайдзюцу, решили исход боя. Двоих оставили наблюдать за домом. Хорошо побеждать, когда ты знаешь сильные и слабые стороны противника. Давайте распечатывайте их. Пока еще могу нормально соображать, подлечу. Ну вот помяли Тимари, решили быстро и тихо с ними справиться. Синяки на скуле у нее оставили большой, а вот кукольнику поставили хорошую шишку и пару фингалов под глаза. Не любит даже мои клоны его. Ладно, что мог, то сделал, остальное от них зависит. Хватайте их и уносите, как договаривались. Решив немного передохнуть, но мне не дали. Клон-диверсант передал, что ко мне приближаются. На поляну в мою сторону двигаются шиноби в масках, и что-то они очень точно меня нашли. Ах, вот оно, что жук на мне, все, теперь уничтожен маячок, а они еще ускорились. Вот и они, две команды, шесть шиноби, двое уровня джоунина, смотря на жизнь, а остальные сильные чуйнины. На фоне выделялись самые сильные, Абурами и Яманака. Последний сразу попытался повлиять на меня, но не преуспел совершенного в этом направлении, благодаря моей защите. Наруто Узумаки, вам предписано вернуться в деревню. Я даже не стал их слушать, а все потому, что от их чувств шел гнилостный привкус разложения. Вот и корень пожаловал под шумок меня ликвидировать. Не думал, что буду применять эту технику так рано. Знаете, я готовил это не для вас, но надеюсь, что в следующей жизни вам больше повезет. Черт, опять жуки, больно кусаются и впрыскивают яд. Пока говорил, один из них подсадил мне его на одежду. Ускоряю реакцию, направляя чакру к голове, распечатываю два больших свитка за спиной, шуншин высоко в воздух, и в ту же секунду захлопывается ловушка из барьера. Кац, ни черта же себе, а это намного мощнее запланированного. Вообще, это оставался последний аргумент против Шукаку, но смотрите, он все же пригодился мне. А здесь применил огненный свиток и воздушный. Но верхняя и нижняя грани барьера были слабы, специально для выхода взбесившейся энергии, чтобы не дать сбежать противнику в землю. Или точнее, я просто боялся, что барьер не выдержит, и сделал такую аэротрубу. Ну вот теперь здесь точно ничего больше не вырастет. Такое ощущение, что было извержение вулкана. Земля на пару метров в глубину пропеклась, а воздух еще обжигающий. Теперь я знаю путь к созданию плазмы. Пора отправляться в деревню. Ушел Шуншином домой. Примечание к части. Прямая ссылка на изображение. http://samlip.ru/imka-ivashinnikov.ew Прокачка жизни, индекс HTML. Глава 7. Переместившись к своему дому, пришлось в ту же секунду уходить прыжком вверх от объединенной техники ветра и земли по площади. Запустив взрывные кунаи в сторону противников, удалось боковым зрением увидеть действие моих мин, которые были заблаговременно установлены и активированы. Одна из троек была разорвана и прожарена до костей, что очень не понравилось остальным песчаникам. А у меня все сильнее стала разваливаться голова, хоть показания системы это опровергало. Видать, эта команда знает о моем стиле ведения боев, так как от взрыва пострадала только их одежда, а у меня уже стали сдавать нервы. Ну сколько можно меня доставать? Это уже был крик души. Убью. Метнув два куная по бокам от противников, тем самым отрезая им пути отступления. Но и они не теряли время даром, создали песчаный купол, который защитит их от взрыва. Создав перед собой трех крепких клонов, которые примут основной урон на себя, рванул в эпицентр взрыва к песчаному куполу, в процессе создавая в каждой руке по большому расингану. Почувствовал затухание двух сознаний и опасность позади. Мне удалось только закрыть правой рукой голову и шею, как почувствовал боль в боку и пояснице. Наложен негативный эффект отравления смертельным ядом. Смерть через 60 секунд. Иммунитет к ядам, статус меняется на тяжелое отравление. Скорость восстановления жизни минус 50% на 23 часа 58 минут. Естественная регенерация отключена на 23 часа 58 минут. Скорость восстановления энергии минус 50% на 23 часа 58 минут. Пересилив боль, удалось создать покров из чакры и подпрыгнуть, отправляя средние силы взрывной куной в противника, который все же пострадал от моей техники, не давая ни себе, ни противнику времени для ухода на безопасное расстояние, подорвал куной. Ноги обожгла боль, и мое приземление было жестким. Я почувствовал, как что-то входит глубже в мой бок. Просканировав территорию на активность, удалось отследить противника, у которого затухало сознание. Для верности, пересилив боль, метнул куна из лежачего положения и подорвал, окончательно обрывая жизнь прыткого песчаника. А сам стал аккуратно вытаскивать отравленные иглы из тела. Из-за дебафа на регенерацию пришлось воспользоваться Ирьянин дзюцу для заращивания повреждений. Закончив с собой, у меня появилось время оглядеться, и мне не очень понравилось то, что я наделал. Забора как такового не осталось, да и запланированный придомовой сад был полностью уничтожен. Благо, дом сильно не пострадал, но больше всего меня донимала все усиливающаяся головная боль. Но как поется, покой нам только снится. Наруто, что с тобой? Это появилась Хината с сопровождением. Хината, сама не убегайте одна, по всему селению идут бои. Хината, что ты здесь делаешь? Вы должны были укрыться у себя на территории, на клановой территории подняты щиты и нет возможности туда проникнуть. Не ввязавшись в бой, мы решили отступить в подготовленное укрытие, пока я не увидела вспышки взрывов со стороны твоего дома. Хината, сама нам надо уходить. Я чус, кха, стал заваливать на бок один из сопровождающих. Остальные стали вертеть головы с активированным дадзюцу, ища противника, но безуспешно. А я с помощью псионики смог отследить опасности до того, как снова прошла атака, послал в психо 3 средних взрывных куна и, уже активируя их, понял, что ремонт дома неизбежен, так как второго этажа теперь у меня нет. В этом только одно хорошо: Курама и Карин были в гостиной комнате под защитой барьеров, но это я проверил после взрыва, как у меня разваливается чертова голова, и впечатал головой по земле, что немного меня отрезвило. Ох, немного отпустило. Так, давайте своего больного, пока могу соображать, подлатаю, чтобы он не склеил ласты. Без слов ко мне подтащили Хьюгу, 5 минут работы и удалось вывести яд, который еще не успел сильно распространиться, видать, не в него целились. Все, жить будет. А теперь мне нужно отдохнуть, уже уставшим голосом. Но тут мой взгляд зацепился за монструозную растительность со стороны центра селения. Черт, черт, черт, так вы быстро в то, что осталось от моего дома. Там установлены барьеры, там вы будете в безопасности. Но, Наруто, ты куда? У тебя вид уже как у трупа. Так, всем молчать, ноги в руки и прятаться, еще буду волноваться о вас. И для полной уверенности ударил волной ки, что вызвало нервный тик у последнего сопровождающего и оторопью принцессы Хьюга. И не спорь, хорошо, но мы еще это обсудим. Не став разбираться в ее эмоциях, я с трудом встал с земли и побежал в сторону битвы неожиданного палисадника. На пути к цели только один раз пришлось воспользоваться взрывными печатями для убийства большой змеюки, которая прорывалась в том же направлении, что и я. А на подходе к цели у меня стала сбоить система, выдавая ошибки. Ошибка: нестабильность работы, нужно время для подстройки системы. Ошибка: попытка считывания информации локации провалилась, нужна настройка. А боль в висках стала пульсировать волнообразно, то усиливается, то ослабевает, еще мигающий интерфейс добавляет катавасию. Но пришлось откинуть все проблемы и наконец-то начать действовать. Картина маслом: два десятка джоунинов окружили барьер по периметру и ждут, когда Хокаге отдаст душу шинигами. У них разве нет ничего убойного на такой случай? И план родился моментально. Все назад. А сам стал вытаскивать из пространственного кармана свитки с барьерными клонами, но в этот раз буду использовать все, что есть. Большие взрывные бомбы, плюс добавил огонь и ветер. Наруто, назад. Мы сами разберемся. Появился Какаши. Лучше помоги на стене. И где джинчурики? Пока вы здесь разберетесь, Хокаге отдаст душу шинигами. А шинигами стал играть в перетягивание Сорочимару. Черт, я кому говорю, убирайтесь нахрен все, если не хотите умереть. И не став больше ждать, стал подготавливаться. А четверка помощников Сорочимару забеспокоились. Наруто, откуда у тебя эти свитки? Сильно струхнул сенси, увидев, что я собираюсь подорвать. А четверка, которая держит барьер, усилили приток чакры, Из-за этого барьер стал сильнее резонировать. Раз вы знаете, что это, то уходите быстрее. Тройной барьер над позицией четверки противников, только в этот раз грань, направленная в барьер, отсутствовала, а внутри три разных взрывных больших свитка. Когда стал ставить на себя Исинсия барьер, Какаши забеспокоился и отдал приказ отходить на безопасное расстояние остальным джоунинам. Взрыв, ох черт, зазор надо было делать еще меньше между барьерами, сияющее пламя поглотило почти весь барьер Орочимару с нашей стороны, да и нас с Какаши достали вырывающиеся языки пламени, начался пожар, ближайшие здания задымились из-за большой температуры окружающей среды. У меня начала проседать чакра из-за чрезмерного вливания моей энергии на поддержание барьера. Одного барьера в такой близости мало, пришлось закинуться таблетками, обезболивающими на увеличение притока чакры, чертов дебаф давал о себе знать. Мой план увенчался успехом, барьер звуковиков истощил свои силы и пал, не раздумывая ни минуты я отключил свой барьер и помчался в сторону шинигами. По пути стало понятно, что один из четверки, который выглядел как мутант с двумя головами, струхнул и попытался перекинуть подпитку на себя, но не учел, что барьер на это не был рассчитан, так что помер он самым первый, а следом за ним и второй мутант с множеством рук. Концентрируя в кулаке максимально возможную плотность напитки энергии пси, я направил свои ноги и уже мало, что соображающую голову в сторону Херузина, что привлекло внимание бога смерти. Смертный, ты не посм. Ему пришлось защититься от удара обоими руками, при этом он вынул руку из души Херузина. И пока он мне не ответил взаимностью, я влетел на всей скорости в Херузина, и услышав треск костей старика, чудом сохранив равновесие и не сбавляя скорость, а только увеличивая, помчался подальше, а позади меня, как ты посмел, это единственное, что я смог услышать, а у меня по всему телу прошла дрожь, от его голоса, остановился, только в каком-то парке, от того, что Херузин пришел в себя, и его стала бить дрожь, изо рта стали доноситься шипение и кашель, а также видно, как отхаркивается кровь. Он спросил шепотом у меня, где мы, собравшись с силой. Наруто, что происходит? Старик, зачем ты вызываешь всякую дрянь? Чудом удалось тебя выдрать, буквально из лап смерти. Стал говорить, укладывая его на траву. Я сделал много ошибок за жизнь, хотел одну ошибку решить в конце своего пути, но не судьба. Ха-ха, стал вылетать кровь изо рта. Потом поговорим. Тебе лучше помолчать. Немного прояснилось сознание и вспомнил про единственный накопитель медицинской чакры, который у меня был. Распечатав свиток и уложив Хокаге на него, свиток еще ни на ком не проверял, но думаю, хуже не будет. Во всяком случае, я так думаю. Что ты делаешь? Резкая вспышка, от которой пришлось закрыть глаза, и тело Хокаге стало сиять от переполняющей его медицинской чакры. Ох, стало легче. Уже почти нормально, сказал Херузин. А подо мной земля стала ходить ходуном. Как меня этот день достал. Ну все, теперь меня не кантовать. И отрубился, сильно приложившись об угол развернутого свитка. Внутренний мир появился на окраине. Теперь хоть понятна моя головная боль. Тут у меня взбесившаяся уменьшенная копия Шукаку. Размер был примерно с 8 метров, а цвет серо-черный. И постоянно окраска двигалась, разносила мой внутренний мир. Но из псионического купола по этому недоеноту били черные молнии, которые заставляли на время его останавливаться и мотать пастью. Но он умудрился сломать поручни у моста и порушить часть леса. Подгадав момент, когда енот будет не опасен, ускорившись и приблизившись, я его ударил незаконченным одом Росинганом в пузо, создавая направленный взрыв, и тем самым послал его тело в направлении колодца. А еще одним удачным ударом удалось скинуть его в сам колодец. Не прошло и секунды, как тело этого демона стало покрываться жидкой энергией колодца, а я еще дополнительно стал с помощью щупов плести сферу и сжимать тело Шукаку, тем самым отбирая всю его силу себе. Не знаю, сколько продолжалось наше противостояние, но в какой-то момент Шукаку, уменьшенный почти вдвое и поменявший цвет на светло-серый, резко раздулся и, обратно приняв малый размер, выскользнул из ловушки. А еще у меня закончилась стабильная пси-энергия. Это плохо. Арх, теперь ты у меня получишь. Съев тебя, я стану сильнее. Вот черт, а он резко поумнел и стал соображать. Веди к клетке. Прорычал издали Курама. Да не проблема, он и так за мной увязался. Удачно уйдя от атаки, я перемахнул мост и устремился к клетке. Почувствовав опасность позади, удалось прыжком в последний момент уйти в сторону от летящего Шукаку. Туша Шукаку всем своим весом приложилась об прутья, которые ярко засветились, и тут же его стало затягивать вовнутрь тюрьмы, где его ждал счастливый Курама. Как только возня в клетке прекратилась, до меня дошло. Неправильность ситуации. Стой, что ты делаешь здесь? Что с Карин? Да и почему ты его сожрал? Не ори, мне не очень качественная еда сегодня досталась. Тяжело отрыгнув. Все в порядке с Карин, да и с Хинатой, тоже. Я стал беспокоиться, когда ты не вернулся спустя 4 часа. Поэтому развеялся, как раз, когда этот слабак хотел надрать тебе задницу. Ха-ха, этот Тануки мне всегда не нравился, да и это только его злая половинка. Ничего, рано или поздно он восстановится, зато благодаря ему я восстановлюсь быстрее. А ты сам-то не станешь злее? Так на всякий пожарный спросил. Может, придется запретить ему выбираться на волю? Не сравнивай меня с этим идиотом. Я поглотил чистую духовную энергию без всяких примесей, а благодаря твоей странной энергетике, он стал полностью нейтральным. Потом он пристально уставился на меня. Что с тобой? Ты стал сиять. Процесс поглощения начат. Выберите один из пунктов. 1. Увеличение силы псионики. 2. Увеличение регенерации энергетики плюс 20 йетмин. Видать, мне пора. Постарайся не шуметь. Поразмыслив, решил все же взять первый пункт, и мое сознание уплыло в забытие. 2 дня спустя. Больница Канахи. Проснувшись, не успел даже оглядеться, куда меня занесло. На шее повисла Карин вся в слезах. Наруто Ниисан, как я волновалась. Не отпуская, продолжила. Сначала не вернулся ты, потом пропал Курама-сан. Начала быстро причитать. В тот день было много убитых, мне никто ничего не говорил. Я думала, что снова осталась одна, и опять в слезы. Как же трудно с женщинами. Успокойся. Стал поглаживать ее волосы и тихо приговаривая, используя вытягивание негатива. Все прошло, со всеми все хорошо. Ты не одна. Не хочу больше быть одной. Сильнее обхватила мою шею. Воздуха убивают. Пересилив приступ паники, спокойно продолжил. А как ты меня нашла? После всего произошедшего странно, что ее пропустили. Хьюги, как только улеглось, ушли. Отстранилась она от меня. Потом исчез куда-то Курама-сан. Сакура, как только освободилась, навестила меня и рассказала, что много пострадавших и убитых. Я решила помочь ей в госпитале и не быть одной дома. Понятно, Сакура поручилась. Надеюсь, тебя никто не узнал? Спросил, понизив голос. Нет, я в полевой маске Ильи не наработала. И с высыхающими слезами на глазах, гордо продолжила. Я же не дурочка. Потрепал ей волосы, учинив взрыв на голове. Нет, ты умница. Немного помолчав, продолжил. Ты не знаешь, что с Хокаге? Говорят, что с ним все в порядке. А почему ты спрашиваешь? Да, просто волнуюсь за старика. И незаметно поменял тему разговора. Я сильно дом потрепал, так это ты постарался. Вспыхнула она моментально. Да от дома только первый этаж остался. А я всем говорила, что дом и прилегающие территории разрушили песочники. Тихо, тихо. Быстро зажал ей рот рукой и, поглаживая легонько по голове, продолжил. Правильно говоришь, это все песчаники, и я тут ни при чем. Я сделал честные глаза. Хорошо, Ниисан, ответила она с хитрой улыбкой. Ой, мне надо бежать, спохватилась она. Сейчас моя смена, только к вечеру освобожусь. Я побежала. Вот всегда так, то резко появляется, то исчезает. А если задуматься, она поступает точно так же, как и я. Немного пришел в себя после визита, как теперь понимаю, младшей сестры, где я всегда делаю ошибки в отношениях. Обратил внимание на новое мигающее сообщение. Изменилось достижение Джинчурики. В вас запечатан хвостатый зверь. Чакра плюс 1000000 йет. Устойчивость к ментальным техникам плюс 70%. Вы квартирон Кицуне плюс 25% к иллюзиям. Скорость восстановления жизни плюс 40 йетмин. Скорость восстановления чакры плюс 90 йетмин. Псионическая сила возросла. C5. Скорость восстановления энергии. 14.01 йетмин. Быстро уладив дела с выпиской, решил больше не разлеживаться, а пойти до чинушки и попытаться выбить компенсации за разрушение дома или другие пряники, пока они не отошли от произошедшего. Но не успел я удалиться от госпиталя и на 10 метров, как появился анбушник, который попросил меня навестить резиденцию Хокаге. Ничего не поделаешь, пришлось идти к начальству, да и честно странно, что после того, как в душе покопался бог смерти, не может все быть в порядке. Попасть сразу не получилось, пришлось подождать, пока кабинет не покинет очередной шиноби, которому дали секретное ЦУ. Здравствуйте, Хокаге-сама. Подошел ближе к столу, удалось увидеть вполне здорового старика, но вот псионикой читалось, что он испытывает дискомфорт. «Как ваше здоровье?» «Спасибо, Наруто, за беспокойство. Как раз из-за этого и вызвал тебя». Когда он потянулся за дальней папкой, на его лице промелькнула гримаса боли, но она исчезла моментально. «Твоя печать мне помогла, зарастила все ранения и ускорила регенерацию, да еще все тело было переполнено медицинской чакрой целый день, я чувствовал себя заново рожденным, но это была эйфория, но как только уровень чакры стал снижаться, стали появляться фантомные боли. Наруто, у меня разрушились чакра-каналы, а как медик ты должен понимать, что долго не протяну, пару месяцев может немного дольше и все, сейчас меня поддерживает только мед-чакра, а вырастить новые, знаю, у нас есть один специалист из Хьюга, или тот старик решил взбунтоваться, был, Наруто, он такой же калека, как и я, вот вам и сюрприз, он самый первый принял волну атаки на клан, но возраст берет свое, перенапрягся и сжег каналы в руках, жить будет, но операции он уже не сможет провести, потеряли сильного медика, да, что говорить, много ильянинов погибло, специально ударили по самым слабым, в первую очередь, ладно, криком не поможешь, сейчас надо многое сделать, ты закрепляешься временно за Джирой, ты должен будешь ему помочь в одном щекотливом вопросе, и сразу продолжил, не буду скрывать, вам надо вернуть назад в деревню Цунади Синджу, она единственная, кто сможет мне помочь, да и новый руководитель госпиталя нужен, без грамотного управленца клиника встанет, старик, я больше понадоблюсь здесь, чем за пределами деревни, я могу работать за бригаду шиноби-строителей, а не искать старушку Санина, ну не хотелось мне рыскать по всей стране огня в поисках этой бабенки, в этом задании не все так просто, если кто и сможет уговорить Цунади вернуться, то только ты, Джирая дополнительно уведомил меня, что на тебя может быть совершенно нападение, а деревня сейчас не в силах что-то противопоставить. Постучал он пальцами по столу. А так ты исчезнешь из деревни в неизвестном направлении, тебя будет защищать один из санинов. Это лучшее решение на данный момент, ты должен понять. Глянул он в мои честные глаза. И прошу Ками, не называй ее старушкой или бабенкой, иначе не сыскать злейшего врага, чем взбешенная Синджу. Умоляюще попросил меня. Ладно, я понимаю, когда выступать. Пришлось сдаться, старик меня в любом случае уговорит, но зачем его напрягать сейчас лишний раз, сейчас, удивил меня он своим ответом, Джирая ждет тебя у восточных ворот, тогда можно попросить решить проблемы с моим домом, так лицо проще, чтобы мне поверили, а лучше немного увеличить территорию, моей собственности, раз мне придется заново все отстраивать, ну раз вопросом занялся сам Хокаге, то что не наглеть, а то там сейчас пустырь увеличился, я бы их благоустроил. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Сдался под моим взглядом старик. Сейчас там некому прибраться. Так, что, когда вернешься, тогда и решим. Нет, сейчас, секунду. Подойдя к окну, создал 6 крепких клонов и отправил расчищать территорию. Все завтра территория будет точно расчищена. Улыбка сама появилась на моем лице. Ловко у тебя выходит с клонами. Задумчиво сказал Хокаге. Не перенапрягись. Ты слишком рьяно взял старт, можно так сгореть, и уже тихо себе под нос, весь в отца, и продолжил нормальным голосом, хорошо, отправлю завтра чиновника, он все подготовит, спохватился, ах да поздравляю, вот тебе жилет Чунина, внес его секретарь старика, тебе пора, и удачи в миссии, прошу только будь сдержан с Цунади-чан, это как так, на, типа жилет и свободен, что-то нечисто, запечатал пока жилет во внутренний карман и двинул к воротам. Крестный ждал меня в ресторане у восточных ворот, он меня поздравил с повышением до Чунина, видать он уже в курсе. Сразу же мы не тронулись, так как мой живот напомнил о себе, а запас еды я еще не пополнил со своего похода к жабам. В ресторане заказал 5 дополнительных порций, то же самое проделал и крестный, поблагодарив за напоминание. Пока ели он примерно накидал маршрут движения и поисков. Как оказалось, мы просто тупо будем посещать все города на границе страны огня, по пути следования. На вопрос о продолжении тренировок получил сначала незамысловатый посыл, идти прогуляться, но настойчивое давление на его психику, что такого маленького меня, все хотят обидеть или еще хуже убить. Разбилось о напоминание, что одна блондинистая голова чуть не разнес город запрещенным свитком. И то, что он умывает руки, и не хочет становиться виновником уничтожения страны огня, из-за непомерного любопытства оного. Но немного поспорив, он согласился в свободное время меня чему-нибудь научить новому. Ворота мы пересекли только полтора часа спустя, а моя дырявая голова только вспомнил, что Карин не знает, что я ушел. Пришлось создать клона и на всякий случай дать денег на пару месяцев моего отсутствия, а финансы у меня уже начинают петь романсы. Уже два дня в пути движемся пока, минуя поселение Джирая, уверен, что так близко Цунади не будет приближаться к деревне, да и он не хочет светить раньше времени, куда мы направляемся. О тренировках даже не заикаюсь, наслаждаюсь природой. Закупленная еда закончилась, но живности вокруг много, а специи у меня были, так что шашлычком балуемся. А в конце второго дня вечером крестный завел разговор, предварительно поставив барьер от прослушки. «Наруто, ничего странного не происходило после твоего боя с Джинчурики Шукаку, да я сразу Шуншином ушел, когда подоспела поддержка к горе. На тот момент я уже выдохся и решил не рисковать, но предварительно оставил взрывной гостиниц, но видать они успели убежать. А если подумать, и пристально стал следить за моей реакцией, да что случилось? Ты какой-то странный и чересчур серьезный, я старался ничем не выдавать себя. Пока ты лежал в госпитале, а учитель потерял очаг чакры, одна из старейшин с одним не очень приятным человеком, хотели во избежание опасности упрятать тебя в специальное убежище. Но благодаря мне и некоторым кланам удалось отклонить это решение, и тебе был по итогам экзамена присвоен новый ранг, что тоже поспособствовало. Так ты знаешь, почему этот человек так забеспокоился? Да не знаю, про что ты, как же с тобой сложно, вздохнул он. Ладно, продолжу этот цирк. Этого человека зовут Данза. По твоим глазам, которые попытались убежать, ты все же знаешь, кто это. У него неожиданно отправились в долгий рейд две высококвалифицированные команды, и это в такой тяжелый час для селения. А я знаю, что это значит. Он пытался провернуть что-то незаконное за спиной остальных. Так ты будешь мне, своему крестному, говорить или нет? Что ты от меня хочешь? Ты хочешь знать, не приходили ли за моей головой скользкие личности? Да приходили. Нападали ли они на меня? Еще как нападали. Но они ошиблись в расчетах, на меня яд плохо действует, а благодаря твоей помощи я смог научиться новым техникам, которые не оставили от них даже пыли. И так буду делать со всеми, кто хочет моей смерти, съязвил ему. Знаешь, хочется пожить и подольше. Извини, но ты должен знать, что можешь мне довериться. Положил он свою руку мне на плечо. Я больше тебя не подведу, даю слово. Но на будущее, не применяй эти бомбы в городе. И залепил мне за трещину. Чертов псих. Как можно переходить от простого разговора к избиению? За что? Начал тереть место удара. Ты спалил самый лучший бордель в стране огня. Малолетний подрывник. Вот кто ты. Ах, вот оно что. Ему за бордель обидно. Я спасал Хокаге. Не было времени рассуждать. Начал прожигать его взглядом. Старый пень, и это за место спасибо, ты кого назвал? Так мы тихо и мирно закончили наш разговор. 26 дней спустя, город Танзака, один из приграничных городов страны огня. По наводкам Джира, именно в этом городе должна зависать разыскиваемая Синджуэка вторая потерявшаяся крестная. Это второй по величине город, специализирующийся на азартных играх, и тут же находится один из самых больших кварталов красных фонарей. За все пройденные города я узнал, что самые высокие цены только у нас в деревне. Работницы самой древней профессии тоже самые дорогие, но тут стоит уточнить, что самые лучшие пока только в деревне Скрытого Листа. Но я не злоупотреблял, зато Джирая срывался по полной. Также стоит упомянуть тот факт, что удалось пополнить свой бюджет существенно. Поначалу я искал работу напрямую, расспрашивая людей на улице в городах, но большинство, завидев протектор, только шугались или пытались сознаться во всех своих прегрешениях, не шиноби, а монах ёпта. Но потом один непугливый старик посоветовал обратиться к наместнику города, а точнее его помощникам. Они за малую мзду помогли мне найти денежных клиентов, ничего сверхъестественного они не просили. Кому дом усилить, водопровод на основе фуин организовать, но все делалось на простых деревяшках, которые не прослужат очень долго. Когда начинал предлагать сделать на чакропроводящем металле, они отказывались, так как это для них было в диковинку, и на заверение, что будет еще лучше и долговечнее, открещивались. Они все любят, чтобы было по старинке, так надежнее. Только просили делать всю работу на поверхности объектов, чтобы видели, что все работает на чакре, это должно повысить их статус. Крестного удалось развести только на спарринге, так как он, так и не придумал, чему меня обучать, все боится моих экспериментов, жалкий трус. Но даже так мне было чем заниматься. Удалось в третьем по счету городе затарить свой внутренний карман вкусной хавкой и обалденными пирогами, примерно на 3 месяца, но это стоило всего заработка с этого же города. Выяснилось, что бой один на один меня не пугает, но, когда он начинает использовать теневых клонов, даже чувство окружения пасует, не удается уходить от ударов и отвечать вовремя. Мне лучше не сталкиваться в ближнем бою с несколькими рукопашниками уровня Джоунина, хоть моя регенерация поражает, но Джирая сказал, что и не таких убивали во время войны. Ну и где на этот раз будем ее искать? Источники или игорные дома? Спросил у крестного, уже примерно рассчитывая, где находится рабочее место наместника. Сейчас вечер, пройдем по забегаловкам. Она должна уже была подчистую проиграться, а теперь черед напиться сгоря. Но он увидел мой рассеянно задумчивый взгляд. Ты меня, что вообще не слушал, когда тебе про нее рассказывал? Давай так, я ее встречу и перескажу ей все, что ты о ней мне наплел. И загибая пальцы, как ты ее искал по кварталам красных фонарей? Или рассуждение, у кого больше грудь? Нет, ее талант проигрывать деньги. Ты маленький демон, моей смерти хочешь? Мне на плечи легли его тяжелые руки. Я для тебя старался. Пытался передать ее словесный портрет, ее манеру поведения. Ладно, ладно. Помахал рукой в его сторону. Даже пошутить уже нельзя, эк тебя начинает переклинивать. Видать, стареешь, это кто стареет? Да я с большим количеством девок был, чем ты. Только и можешь, что работать и работать, а когда отдыхать? Да я, чтоб тебя не обидеть, специально отставал в количестве побед. И что такого, что я работаю? Стал ему выговаривать, типа это истина. Да ты вообще перестал уважать стар, звук разбивающегося стекла и мимо нас проносится стул, а из заведения доносится крик. Ах, ты деревенская пьянь, ты посмел меня лапать, меня Цунади Синджу. Еще что-то вылетело, пока не встретилось со стеной, не было понятно, что это было. А как понимаю, это новоиспеченный труп, а нет, вон шевелится, все же пьяному и море по колено. Ну думаю, мы ее нашли, крестный, можно теперь выдохнуть. Ну что, пойдем, познакомимся, может, как-то попозже. И так бочком пытается зарулить в подворотню. Я слышал, что бани тут хорошие. Нет, схватил его за рукав, мы ее почти месяц по всей стране ищем. А если завтра она проспится и двинет в неизвестном направлении, где будем тогда искать? Ладно, пошли, но будь наготове убегать. Он расширил воротник для доступа воздуха, которого ему резко перестало хватать. У нас немного напряженные отношения. А питейная хорошо пострадала, половина столов в одной стороне завалена битой посудой, разбитые стулья, вмятина на стене, в которой угадывается силуэт человека. А в углу среди этого бедлама сидит красивая блондинка, с большим разрезом в районе груди на кимоно, напротив нее расположилась и флегматично рассуждает о превратностях жизни, чернявая девушка, с мини-свинкой в руках. А вот контингент из простого народа плотно оккупировал стены и пытается не отсвечивать. Теперь они поняли, что связались с шиноби. Можно присесть, решил все же начать самому, а не ждать, когда успокоит нервы Джирая и оторвет глаза от сисек своей подруги. Вот дилетант, я уже давно заценил и уже смотрю в глаза. Еще один. Да задрали, отвалите к шинигами наконец. И оторвав голову от столешницы, взглянула на меня, а потом у нее глаза стали по 5 копеек. Схватив бутылку саке, она стала ее опустошать в один глоток. А когда закончила, закрыла глаза и стала считать до 10. Открыв глаза, она сказала: «Минато». «Нет, не может быть». Она уже собиралась пойти на второй заход, но ей не дали. «Да успокойся, Цу». Это гаркнул Джирая. «Это не Минато, это его сын, Наруто». Увидев, что до нее стало доходить: «Давай, только потише и можно присесть, и уже в сторону хозяйки заведения. Можно зеленого чая и чего-нибудь сладкого. Садитесь, раз нагрянули». Буркнула нам и стала она собирать мысли в голове, которые неожиданно разбежались. «И ты тоже приперся, что вы все от меня хотите? Да тише ты». Немного посидев, дождавшись, когда принесут наш заказ, и успокоившись, они продолжили разговаривать на простые темы. А я и помощница Цунади тихо сидели и рассматривали друг друга и обстановку вокруг, пока не дошли до сути. Получается, и наш приятель уже отметился, и что же ему надо? Кисти рук перестали работать, доморощенный экспериментатор что-то намудрил, теперь мается. Да, намудрил. Он тебе не рассказал, как напал на деревню, немного ее разрушил и хотел убить старика Херузина. Получили качание ее головой в ответ. Ну конечно, как таким можно хвалиться, когда только чудом удалось уйти от ликвидаторов. И что ты ему ответила? Ничего, мне надо было подумать, да и не в том состоянии я была, чтобы обсуждать важные вопросы. Как старик? В глазах промелькнул интерес. Сразу к делу, удивился крестный. Может, ты сейчас не в состоянии что-то обсуждать? Нет, благодаря некоторым я уже не смогу сегодня продолжать нормально отдыхать. И посмотрела в мою сторону, но долго не смогла удерживать взгляд на мне, увела в сторону. Ну ладно, у старика разрушен очаг чакры, продолжать, как стало нужно меня зовут. Не смогла сказать тихо, не приближайся к деревне на пушечный выстрел, съязвила она, чьи-то слова. Ты сама ушла, как и я, а остальное заслужила своим разгульным поведением. Выдохнув, продолжил. Все изменилось. Сейчас можно многое изменить, да и твоя помощь нужна деревне, как никогда. Много смертей и разрушений, старик Фу из госпиталя потерял способность лечить на высоком уровне, только ты осталась. И что они мне могут предложить? И выжидающе уставилась на Джираю. Ты станешь главой больницы Канахи и сможешь распоряжаться ирианинами как пожелаешь. Больше никто не сможет тебе помешать, по крайней мере еще год точно, а там ты уже сама не дашь себя в обиду, не увидев энтузиазма, и ты можешь рассчитывать на мою полную поддержку. Малыш Джи взялся за голову, не поздно, и это все, что мне готовы предложить, ты надо мной смеешься. Джирая со вздохом достал из внутреннего кармана малую печать хранения и распечатал одно пухлое дело. Я тебе говорю сразу, что сам не знал, но это должно изменить твое решение. Она углубилась в чтение, но по виду было видно, что грядет буря. Как он посмел? Могила моего деда. А старейшины знали, что я ищу оставшихся Синджу, но скрывали от меня. Села обратно, замолчала, она продолжила, только спустя долгие 10 минут. А самое обидное, что учитель знал и не сказал. Кому я могу верить? Все лгут. Даже ты не стал сразу мне показывать. Он не мог сказать тебе лично, но он смог не дать его забрать корню, а это серьезно, учитывая любовь Данзо к Синджу. Но сейчас другое время, ты сможешь все изменить сама, и уже ты будешь решать свою судьбу, а не старейшина или кто-либо другой. Ладно, мне надо подумать. А потом она заметила мой взгляд, направленный на ее грудь. Ну вообще, я рассматривал кулон первого Хокаге, а он светился ярко-зеленым свечением, намного ярче, чем медицинская чакра, что меня так и привлекло. Ты куда уставился, извращенец? Решил немного над ней пошутить. Вот думаю, как бы смотрелись такие аппетитные груди в моей постели. Пришлось делать сальто назад, а потом резко уходить в уже разбитое окно, так как разъяренная фурия решила меня немножко убить. Мин, чертов стервец весь в отца. Иди сюда и прими достойную смерть. Такие крики я слышал, убегая по крышам зданий по направлению к выходу из деревни. А позади слышался треск разрушаемого оконного проема. Стой, кому говорю, стой, хуже будет. Добежав до холма, с которого был виден город, я остановился. Ну что, устал убегать? И такая зверская ухмылка. Что ты там говорил, про мою грудь? Да я собственно молчал. Самое главное, глаза честные, честные. Но нет, не судьба, моргнул. И только на одном чутье удалось уйти от атаки. Ох, черт, она бьет во всю силу. Ну и делай потом комплименты. А Джирая говорил, что после этих слов женщины наоборот становятся милыми. Сначала я убью тебя, а потом Джираю. Пока она говорила, ее кулак стал пылать от накопившейся энергии. Ну сейчас ты познаешь мой гнев, извращенец. Она замахивается и бьет по земле, горка проседает, и я частично теряю опору. Местность заволакивает пылью и чувствую опасность позади себя, а она быстрая, только была в другом месте. Резкий разворот и пытаюсь уйти от ее удара, но неудачно получается или удачно, как посмотреть, моя голова оказывается в ее декольте. Пытаясь быстро уйти в сторону, пока она в прострации от такой ситуации, я пытаюсь разорвать расстояние, но она уже действует на автомате. Удается только напитать тело чакрой и принимаю удар в подставленную левую руку, которая ломается, а дальше слышу хруст ребер, и во все стороны брызнула кровь. А Цунади замерла вся в моей крови, и она поняла, что наделала в пылу сражения. На ее лицо наползла паника, руки задрожали, она уставилась себе в руки, не решаясь смотреть в мое направление. «Ну ты и психуешь, как крестный до сих пор жив», стал громко говорить, чтобы меня она услышала, с трудом поднимаясь с земли. Она не могла поверить, уставилась на меня не моргая, а в это время интерфейс и ударные дозы медицинской чакры заращивали все мои повреждения. Рука встала на место, разрыв с торчащей костью стал принимать нормальное состояние, только пришлось немного подтолкнуть и совместить кости, а интерфейс сделал оставшуюся работу, стали восстанавливаться ребра. Благо я иренин, и мне можно получать раны, несовместимые с жизнью. Но как Джирая с этими ранами справлялся? Поглощая много негатива, стал приближаться. Этого не может быть. Как? Без печати? Подойдя к ней, она активировала Шисинно Дзюцу и стала меня проверять. Почему? Печать у меня одна, но она универсальная. Благодаря моему отцу с мамой, я могу выдержать намного больше, чем простой шиноби. Похлопав себя по животу, и уже виновата. И я хотел извиниться, я смотрел на интересный кулон на шее, а еще у тебя было такое загруженное лицо, что решил немного над тобой пошутить и разрядить обстановку. Вы два дурака друг дружку стоите, только вам может прийти на ум меня злить. И оглядываясь по сторонам, да и почему их до сих пор не видно, где их черти носит? Они, наверное, не рискнут сюда заявиться после того, как просела сопка. Может, назад пойдем? Да и завтра надо рано выходить из города, до скрытого листа 5 дней пути. Почему ты думаешь, я пойду обратно в деревню, которая меня предала? Зачем мне это? Да еще после всего. Да хватит уже стенать, ничего не изменишь. Там ты реально сможешь делать то, что тебе нравится, и изменить так, как ты этого хочешь. Я находил твои записи по медицине, они намного лучше того, что сейчас дают молодым ирянинам. А не прожигать жизнь без дома, без близких. Увидел, что она хочет мне возразить. Сейчас ты нужна как никогда деревне, и если честно мне, почему ты думаешь, я не убежал с этой чертовой деревни? Да потому, что бежать некуда. Лучше сделать дом в деревне, но для этого мне надо стать сильным, очень сильным, чтобы с моим мнением считались. Я хочу место, куда мне захочется возвращаться, а сейчас это все стоит под вопросом. Только благодаря Джирае и третьему я на свободе, и, если ты не пойдешь в деревню, старик третий умрет, а мне скорее всего придется уходить, из-за чертового корня Иданза. Помолчав, продолжил. И еще, ты главный претендент, кто может занять пост Хокаге. Думаю, если с третьим, что случится, тебе будет угрожать опасность. Не успела мне ответить Цунаде, как появился крестный с дурацкой улыбкой на лице. Ну, что подрались, наговорились. Может, пойдем в гостиницу, а с утра решим, что делать. И не волнуйся, я решил вопрос с питейной, которую ты немного разрушила. Если вообще это кого-нибудь беспокоит. Последнюю предложение он закончил в спину Цунаде. Гостиница. Разговор двух санинов. Смешанная купальня при гостинице. Час ночи. Ох, да, нет ничего лучше, чем горячая вода после долгой дороги. Сказал Джирая, погружаясь головой. Не было бы тебя, тогда я бы согласилась. Не могла не вставить Цунаде. Ну не начинай, давай отдохнем. Прошло несколько минут. Как тебе наш крестник Наруто? Слишком безбашенный и неуправляемый, прям как ты. Кто его, кстати, так воспитал? Не ты ли случайно? Спросила с подозрением. Ты строга к нему и ко мне заодно, сказал он, закинув руки на бортик купальни. И знаешь, его никто не воспитывал, он с 5 лет живет совершенно один, самостоятельно. Он очень способный, но вот тормозов у него почти нет. В каком смысле? Он смог выучить комплекс сложных печатей из фуиндзюцу за 8 дней, который мне пришлось очень долго и кропотливо все изучать. И так почти во всем. Благо тайдзюцу ему не дается, а так прям страшно становится от его темпов обучения. Ты сгущаешь краски, Джи. Никто не способен быть одновременно во всем хорошим. Тогда, давай поспорим, не мог сдаться Санин. И, если я прав, ты отдашь ему свой драгоценный кулон. Увидев на лице подруги муки выбора, видишь, я был прав. Нет, секунду подумав, идет, если он сможет повторить одну из моих техник за 2 недели, то ты победил. На, если он не сможет, ты будешь обеспечивать меня высококлассным саке целый год. Уже ее друг был в смятении от того, куда завел его спор. Хорошо, но я верю в Наруто. Так, что Наруто говорил про Данза, это правда. Да он последнее время активизировался, посылал группу загона на нашего Джинчурики, но он смог устроить им ловушку, но это не сможет происходить вечно, зная корень. Сейчас нестабильно в деревне, пока учитель благодаря клану Сарутоби и своему авторитету держит пост Хокаге, но долго это не продлится. Значит, все же возвращение. Попробовала она на вкус эти слова и покатала на языке. Не думала, что вернусь. Вот и хорошо. Вы с Рачи не договаривались, когда встретитесь в следующий раз? Нет, он сказал, что сам меня найдет. Он мне кое-что предложил, поэтому я сама должна с ним разобраться. Ты меня понял? Очень жестко закончила она, придавливая своего старого друга взглядом. Ладно, ладно. Быстро замахал он руками. Я же еще ничего не сказал. Вот и молчи. Пойду я, поздно уже, а завтра рано выходить. Вытаскивая вещи из корзины, выпала маленькая записка, прочитав которую Цунади направилась к помощнице при купальне. Можно заказать лучшие саки из имеющегося. Когда подали бутылку, она положила деньги на стойку и, пока прислуга отвлеклась, вскрыла бутылку и незаметно сыпанула туда прозрачный кристаллизованный порошок. Да хорошие саки, теперь отнесите моему другу, пусть выпьет за меня и мое решение. Не прощаясь, развернулась и ушла. Гостиничный номер. Я уже собирался засыпать, когда в соседний номер пришла Цунади во взвинченном состоянии. Тревога, нерешительность, злость, печаль и много другого было намешано в ее чувствах, и резкие переходы между ними создавали дисбаланс. Это и помешало мне заснуть. Сосредоточившись на сенсорике окружения, стало ясно, что дело нечисто. Она металась по комнате, ускоряясь и замирала, как будто раздумывая о правильности своих действий. А у меня крепчало чувство, что Канон постучался в мою дверь ногой. Когда она уходила в купальне, она не была такой, да и крестный не смог бы ее так довести, даже своими плоскими шутками. Окончательно стало ясно, что все идет по протоптанной дороге, когда Цунади усыпила свою помощницу, которая хотела разобраться в неадекватном поведении своей наставницы, стали точно ясны ее дальнейшие шаги. У меня, как назло, закончились большие аргументы, остался один последний барьер еще из самых первых, и немного простых взрывных печатей, еще не накрученных на кунай, но вот и сам запас кунаев у меня тоже невелик. Расслабился я, слишком крутым уже стал себя считать. Во время путешествия я был занят заколачиванием денег, нежели пополнением боевого запаса, в надежде, что пронесет. Мудаков в плащах удалось же пропустить. Пришлось забить на сон и распечатать остатки запасов от жаб. Джирая по ощущениям отключился в холле гостиницы, не сумев подняться в номер, а я не стал ему помогать. Он бы не одобрил создание в гостинице печати такого класса, да и вообще после боев в селении, он остро стал реагировать на мои поделки. За оставшееся время до утра удалось сделать одну большую взрывную печать и еще один барьер с клонами. Проблема барьера в том, что, установив его, нельзя снять, не разрушив клонов, не хотел сильно просаживать свой резерв, и меня стало давить земноводное существо из-за постоянных затрат на материалы, которые очень трудно доставать. Когда объект наблюдения выдвинулся на известную только ему позицию, я закинул все во внутренний карман и пошел будить сначала Джираю. От затрещин он даже не пошевелился, на шатырь тоже не дал результата, только гримаса отвращения появилась. Пришлось тратить ударные дозы медицинской чакры для пробуждения нашей жертвы отравления, не хотелось тратить полчаса или больше для очищения его организма от отравы. А так он будет в состоянии сам двигаться, пока в его теле присутствует медицинская чакра, а его организм сам за пару часов очистится. Резко подскочив на месте, он схватился за голову и спину. «Ахоха, что же так плохо?» Протяжно он застонал. «Что случилось?» Увидев наконец-то меня, обратился ко мне. «Где-то тебя отравили. От моих похлопываний ты не хотел приходить в себя. Пришлось действовать радикально. Из-за этого у меня все лицо болит и голова со спиной». Возмутился он. «Лицо возможно, но голова от последствий отравления, а вот спина. Ты чертов старик, уже не молод и спал на деревянной скамейке». «Ах, да». Цунади вырубила свою помощницу и куда-то решительно двинула. Все же она сама решилась действовать. «Ты знаешь, куда она отправилась? Только направление, но помощница должна, вероятно, знать точное место». Пока поднимались, стало ясно, что Джираю хорошей дозой мышьяка отравили, так как его шатало и он иногда спотыкался на ровном месте, пришлось еще добавить чакры. Номер Цунади был закрыт, а нервы Санина на исходе от сложившейся ситуации, так что победил беловолосый страдалец. С Шизуне было намного легче, чтобы привести в себя надо было направить немного чакры в нужные области, и паралич удалось снять. Быстрый доклад ситуации она, немного поломавшись, выдала, куда могла направиться Цунади, а оно совпадало с направлением отбытия Синджу. Увидев состояние Джирая, она продиагностировала его и сказала, что у нее есть противоядие, которое незамедлительно скормила ему, нетерпящим возражения взглядом, а лекарство воняло как месячный потник. Не дожидаясь эффекта лекарства, мы двинули за ее учителем. Минуя город Бжир, я стал более ловко уходить от преград, и стало видно, что лекарство начинает действовать, но вот заторможенность не пропала. Уже почти достигнув места предполагаемого назначения, как увидели вдалеке поднимающийся столб пыли, пришлось изменить маршрут движения, а я на всякий случай распечатал клонов барьерщиков и вручил им большую взрывную печать, тем самым освобождая себе руки. А вот этого я не ожидал. Тут собралась самая горячая компания Арачимаруска-бута, Цунади и барабанная дробь двойка Кацуки, Рыбоголовы и Тачиучиха. И как понимаю, идет бой все против всех, но куда же без крутых выпендрежных разговоров, которые растягивают бой и дают подготовиться каждой стороне. Заметив наше приближение, они остановили бой в словесных баталиях, у них появилось время подготовиться. Как же хорош день, рыбка сама плывет к тебе, это уже рыбочеловек. Смотри, это чем мы можем прибить ренегата, объект заказа здесь, да еще и Джинчурики Листа сам пришел к нам. Не отвлекайся кисами, спокойным голосом ответил его оппонент. Это непростые противники, да еще ходит странный слушок про бои Джинчурики, лучше будь готов к сюрпризам.